Зачем лишняя кровь? Не лучше ли распить бутылку доброго вина? — Пожалуй, — согласился Зандукели. Пирадзе достал из кармана маленькую. Юг у Довлатова нуждается в севере просто потому, что без одного не будет другого. С их помощью Довлатов добивался любимого эффекта — сочетания патетики с юмором. Эти, казалось бы, взаимоисключающие элементы у него не противостоят и не дополняют, а реанимируют друг друга. На таком динамическом балансе высокого с низким держится вся проза Довлатова. География делает этот структурный принцип лишь более наглядным. «Я хочу домой», — сказал Чиквоидзе. «Я не могу жить без Грузии». «Ты же в Грузии сроду не был. Зато я всю жизнь щи варил из боржоми». Стороны света служили Довлатову всего лишь симптомом сложности. Липовый кавказец, он и себя ощущал тайным агентом то юга, то севера. У него в детективной повести и шпион есть соответствующий — овца в волчьей шкуре. В другом месте Довлатова можно узнать в борце по имени Жюль Верн Хачатурян, получившим к тому же на Олимпийских играх в Мельбурне кличку «Русский лев». Патетика и юмор у Довлатова живо напоминают пару, упомянутую в «Фиесте», иронию и жалость. Я всегда знал, что Сергей внимательней других читал Хемингуэя. Именно потому, что смешное не бывает высокопарным, их сочетание нельзя разнять, как полюса магнита, красно-синюю подковку которого мне хотелось распилить в детстве. Такую же невозможную операцию я пытался навязать Довлатову. Меня раздражали жалкие места, регулярно появлявшиеся в самых смешных рассказах Довлатова. Скажем, в финале уморительной истории партийных похорон автор произносит речь у могилы. «Я не знал этого человека. Не думаю, что угасающий взгляд открыл мерило суматошной жизни. Не думаю, чтобы он понял, куда мы идем и что в нашем судорожном отступлении радостно и ценно». Неуместность этого риторического абзаца, тормозящего анекдотическую развязку, казалось настолько очевидной, что я никак не понимал, почему Сергею его просто не выбросить. Довлатов сносил наскоки, ничего не объясняя. Понять Довлатова мне помог Чехов, точнее Гаев. Его монологи в «Вишневом саду» глубже других. Отдавая комическому персонажу сокровенные мысли, Чехов их не компрометирует, а испытывает на прочность. Мы можем смеяться над Гаевым, но в его напыщенной декламации ключ к пьесе. «О, природа дивная! Ты блещешь вечным сиянием, прекрасная и равнодушная. Ты, которую мы зовем матерью, сочетаешь в себе бытие и смерть. Ты живешь и разрушаешь. Кстати, все это очень близко Довлатову, который спрашивал, кто назовет аморальным болото?» И сам себе отвечал шекспировской цитатой: «Природа! Ты моя богиня!» Не забывая тут же напомнить. Впрочем, кто это говорит? Эдмонд! Негодяй, каких мало! Часть четвертая. Армянинам Довлатову было быть интереснее, чем евреям. В русских евреях слишком мало экзотики, однако эмиграция все-таки вынудила Довлатова выяснять отношения с еврейством. Обычно бывает наоборот. Я, например, вспоминаю о национальности только когда приезжаю в Россию. Тут это по-прежнему актуально. И не потому, что евреев не любят. Однажды в Москве таксист посмотрел на меня внимательно и сказал: —